И все-таки для этого потребовалось письмо Федора Ивановича, упорно настаивал на своем Берилев. В химии есть препараты, которые называют катализаторами. Лежит себе в стеклянной баночке кристаллик, маленькая, неприметная, ничтожная пылинка. Но стоит его бросить в специально приготовленный раствор, и огромная масса вещества меняет свои свойства и превращается в новые. Видимо, в духовной жизни общества тоже есть такие люди-катализаторы. Один из них — твой отец. А ведь он дружит со множеством умных, талантливых людей и во многом влияет на них. Как оценить, как понять все значение его влияния, его озарений, всей этой подспудной работы в глубинных недрах лучших умов Отечества? Я сама не раз думала об этом, призналась Мари. Меня всегда поражала его способность предсказывать грядущее. Мне иногда казалось, что отец как-то связан с высшими космическими силами, что его слова, его мысли обозначают путь, уводящий в иной мир, где нет ни горизонтов, ни знакомых примет, где лишь образы, олицетворения и тайные знаки запредельного, недоступного, недостижимого, никем, ни в чем, никогда. Это происходит редко, в минуты высшего напряжения, в основном, когда он пишет стихи. Глаза Мари были широко открыты и неподвижны. Будто говоря, все это она смотрела в какой-то иной, нездешний мир, или пыталась смотреть. Невольно подчиняясь таинственной магии слов и поведения Мари, Берилев тоже сделал усилие представить себе необъятные космические просторы, пронизанные потоками света и наполненные звучащими отовсюду неясными голосами. Ему это удалось, и слова Мари, как-то необычно раздавшиеся в зале, овладели его сознанием и увлекли в этот никогда прежде недосягаемый для него мир. «Я знаю, отец слышит, видит и угадывает то, что недоступно обычным людям. Эта тайна мучит меня. Именно в его душе прорывается голос Вселенной», — продолжала Мари. Николай Алексеевич вдруг почувствовал, как по телу пробежала мощная теплая волна и ударила в голову. Его сознание быстро стало заполняться сгустками тьмы и света. Он зажмурился, пытаясь усилием воли изгнать из себя это неожиданное вторжение, и сразу понял, что зажмуриваться было нельзя. Пугающая тьма мгновенно со всех сторон обрушилась на пятна света и стала поглощать их одно за другим. Сверхчеловеческим напряжением Берилев заставил себя разомкнуть веки. Со стен с холодным любопытством неотрывно смотрели прямо на него с портретов глаза давно умерших людей. Он покачнулся и едва успел ухватиться за край стола. «Кажется, я теряю сознание, Мари», — едва выговорил он посиневшими губами. Она вскочила из-за стола, опрокинув стул, и едва успела подхватить падающего мужа. Расширившиеся, наполнившиеся мукой боли глаза Николая Алексеевича встретились с ее испуганным взглядом. «Не дай мне умереть, Машенька», — едва слышно прошептал он, прежде чем потерял сознание. Болезнь Николая Алексеевича задержала возвращение из деревни, и обратная дорога в Петербург сопровождалась декабрьскими холодами и снегом. Это было грустное возвращение. Берилев, все еще не оправившись от последнего удара, был настроен меланхолически и большей частью молчал. Мари, сломленная обрушившимся на нее несчастьем, была тоже печальна и безучастна ко всему, кроме Николая Алексеевича. Наблюдая за дочерью, за тем, как трогательно заботится она о муже, Эрнестина Федоровна вновь, как прежде, ловила себя на ревнивом чувстве, что этот еще недавно чужой в их семье человек стал Мари ближе ее родной матери. Это открытие доставляло малоприятные опасения за будущее. Ее дочурка, недавно такая веселая и жизнерадостная, прямо на глазах превращалась в измученную, истерзанную непосильными заботами женщину. «Разве я не предупреждала ее?» — думала она с тоской. «Какая судьба ждет ее теперь?» Сиделки у изголовья мужа. Эрнестина Федоровна распаляла себя этими тревогами и тоже была мало склонна к общению. Так приехали в молчании в Петербург, где застали Федора Ивановича чрезвычайно увлеченным ближневосточным вопросом. Торопливо высказав радость по поводу возвращения после пятимесячного отсутствия жены и Берилевых, и совсем не заметив печального состояния Николая Алексеевича, Тютчев сразу же, не дожидаясь, когда прибывшие разместятся и приведут себя в порядок после дороги, нетерпеливо обрушился на них с политическими новостями и комментариями к ним.